Глава 6. Клара. Блафтон, Южная Каролина. Любовь моей матери была столь же бескомпромиссной, как ее отречение. И то, и другое осталось со мной до сих пор. Когда я была маленькой, мы играли в исчезновение и появление. Для матери это были не просто прятки. Нет, мэм, для нее эта забава была чем-то гораздо большим, чем для других мамочек. В 7 лет я как-то вечером спряталась в шкафу в ее писательском кабинете, укрывшись за старой меховой шубой и оставшейся со времен ее жизни на севере, в местах, где мне никогда не доводилось бывать. От шубы пахло мускусом и мокрой шерстью. Я скользнула по задней стенке и приземлилась на стопку книг. Я подалась в сторону и в луче света, падающего через щель в двери, разглядела кипу бумаг, перехваченных резинкой. Раньше я этих бумаг никогда не видела. В этом старом доме я знала каждый уголок, каждый закуток и каждую трещину. Мне не составило бы труда ходить по нему с завязанными глазами. Я пряталась во всех потайных местах, от карниза под лестницей до низкого подпола, где пахло сырой землей и бродячими животными. Но не могло в доме оказаться ничего, что не попалось бы мне на глаза. Я слышала, как мама выкрикивает нараспев мое имя, разыскивая ставшую невидимкой дочь. «Клара! Клара! Клара!» Она всегда находила меня, хотя иногда для этого требовалось больше времени, потому что я умела прятаться очень хорошо. По крайней мере, так утверждала мама. Сидя в шкафу, я подтянула колени к подбородку и прислушалась. Даже если мне доводилось оставаться в тайнике на долгий срок, ее голос, произносящий мое имя, внушал мне чувство безопасности. Я ждала, что же будет дальше. С губ норовил сорваться смех, возникало желание быть найденной, замеченной тем, кто по-настоящему меня любит. Короткое время я бросила взгляд на верхние страницы и различила знакомый наклонный почерк мамы. Я искала глазами знакомые слова, но среди этих не было таких, какие мне доводилось видеть. Они покрывали страницу за страницей. Французский или немецкий, а может, испанский, откуда мне знать. Знакомым было одно слово, точнее, имя, М.Г. Так звали героиню первого романа моей матери, сочиненного ею в 12 лет. Роман этот стал таким популярным, что люди до сих пор слали ей письма, которые она просила папу выбрасывать в мусорную корзину. Дверца отворилась, я поджала ноги и отложила бумаги. Мама стояла передо мной, заполняя собой весь проем, как заполняла мою жизнь. Падающий со спины свет озарял ее фигуру, стройную и гибкую, как дерево, склоняющееся над рекой. На ней было платье из зеленой хлопчатобумажной ткани, длинные темные волосы были собраны в свободно свисающий хвост. Она сделала вид, что не замечает меня, потом произнесла слово «миракулюм». Стоило ей произнести его, и я вынырнула из глубины шкафа. Это таинственно звучащее слово, как мама объясняла прежде, означает какой-либо удивительный предмет. Мама повторила «миракулюм», ее глаза расширились, как если бы я возникла перед ней из ниоткуда. «Вот ты где! Вот ты где!» «Я уж подумала, что ты никогда меня не найдешь», — сказала я. Это были слова, которые мы произносили всегда, всякий раз соблюдая порядок и интонацию. «Я всегда найду тебя. Я всегда найду тебя». Она раздвинула одежду, протянула руку, чтобы пощекотать меня, а потом осторожно вытянуть из шкафа. А затем наклонилась, чтобы обнять. Это была моя самая любимая часть игры, и я позволила ей прижать меня к себе на какое-то время. Когда ритуал был исполнен, я нырнула в шкаф и протянула ей те листы. Мама взяла их, и на лицо ее набежала тень печали. «Что это?» — спросила я. Глаза ее наполнились слезами, она открыла рот, но слова не шли. Я потянула ее за платье. «Что?» «Книга». Мама прижала стопку к груди обеими руками, как будто это была кошка, готовая убежать. Впервые я осознала, что есть в ней иная, неведомая мне часть, таинственная и скрытая. «Какая книга?» — спросила я, движимая еще не тревогой, а лишь интересом. Тревога пришла позже. Вторая книжка про М.Г. то, что называют сиквелом. «Про МДЖ есть еще книга?» У меня забилось сердце в ожидании ответа. Первый мамин роман «Срединное место» закончился на том, что героиня застряла между двумя мирами. Теперь появился шанс спасти МДЖ. «Да, в ней она пытается вернуться домой». «Пытается?» Об этом вся книга, про стремление вернуться домой. Но я не понимаю слов, которыми она написана. Мама села на край кровати и похлопала по ней, приглашая сесть рядом на синее покрывало. Когда я устроилась, она обняла меня и прижала к себе так крепко, что я почувствовала через ткань платья ее ребра. Не всегда известные нам слова способны передать, что я чувствую в том или ином случае. Иногда мне нужно написать новые слова, и они помогают мне понять что-то, скажем, мои ощущения. Ты их придумываешь? Это не совсем так. У меня такое чувство, будто я нахожу их. Будто они были потеряны теми людьми, которые решали, какие слова нам использовать. Кто еще знает эти слова? Никто. Пожалуйста, научи меня. Я хочу знать. Когда-нибудь так и будет. Но почему не прямо сейчас? «Ну ладно, одно слово», — вернулась веселая мама с лукавой улыбкой и крепким объятием. «Адориум». «Адориум», — проговорила я, катая слово на языке и уже находя его вкусным. «Я смогу разговаривать с матерью на совершенно новом языке, сделать этот язык нашим, только нашим. Есть еще языки, чтобы общаться, и слова, чтобы их объяснять». «Адориум» означает «большая любовь». Любовь такого рода, какую я испытываю к тебе. Такая любовь, что отметает разум и логику и делает мир таким, какой он есть, всецелое, безраздельно волшебным. Адориум — это понимание, что все вещи — суть одно, и что мы — это все. Любовь, что создала тебя, любовь, из которой мы все вышли и в которую возвратимся. Она замолчала, как будто поняв, что мне, погребенный под водопадом определений, не поспеть за ней. «Как много для одного слова!» В этом-то весь смысл. Иногда имеющиеся в нашем распоряжении слова недостаточно большие. «Я еще одно словечко». «Позже», — заявила мама. «Когда придет время, я научу тебя каждому из этих слов, от первого до последнего».